Феликс встал и ударом ноги отправил стул в сторону. Он подошел к Лорелле, схватил ее за руки и рывком поставил на ноги. «Я никогда не был с тобой жестоким», — прорычал он. «Но буду, буду, если ты меня заставишь!» Он встряхнул ее. «Послушай, у нас нет выбора. Ни у тебя, ни у меня. Мы влезли в это дело по уши. Хочешь, чтобы я сказал Альсконе, что ты потерял разум и собираешься его бросить? Да ты знаешь, что он с тобой сделает. Он отправит тебя к Энгельману. Если ты не выкинешь дурь из головы, я умываю руки и больше не отвечаю за тебя. Я сказал ему, что отвечаю за тебя. Но не стоит воображать, что я буду потакать тебе, если ты станешь себя вести как идиотка. Я ни для кого не хочу рисковать с собой». Лорелли быстро шагнула к нему. «Ты прав. Ты прав», — сказала она. «Я прошу у тебя прощения. Меня не выдержали нервы, но это пройдет». «Так было бы лучше для тебя», — сказал он. «Теперь слушай. Ты не должна бояться. Я тебе помогу. Делай только то, что я тебе сказал, поняла?» Она кивнула головой, не глядя на него. Он взглянул на часы. «Так, я должен идти к хозяину. Ну, так я могу доверить тебе доставку письма?» «Да», — сказала Лорелли. «Вот это разумно. Поедешь в половине третьего». Когда он вышел, она опять принялась за свой туалет. Но она не успокоилась и почувствовала себя попавшей в западню. Она никогда не согласилась бы работать на Альсконе, если бы знала, что он свяжет ее с таким количеством убийств в разных местах света. Как могла она это предполагать? Когда она познакомилась с Альсконе 5 лет тому назад, он был лишь лучшим музыкантом в одном из римских кафе. В то время она была там профессиональной танцовщицей и работала в том же кафе. Подобно другим служащим кафе, она считала его сумасшедшим и не принимала всерьез. Альсконе обожал в то время хвастаться своими необычными сиенскими предками и таинственно намекал на то, что пройдет немного времени, и он займет свое место во главе славного семейства Вага и будет располагать огромным состоянием. Когда он не был в настроении играть на виолончели в оркестре, он толкался от столика к столику, ища собеседника, способного слушать его монотонный рассказ о том, как семейство Вага было изгнано из Сиены и как оно поклялось туда вернуться. Однажды утром он отозвал Лорелли в сторону и сделал ей предложение. Почему бы ей не объединиться с ним и Джакони Лозитором, молодым американцем, служившим в кафе мойщиком посуды? Можно делать деньги с помощью шантажа. Он уже говорил Джакони. Тот согласился, что Лорелли подходит. Альсконе знал некоторое количество мужчин, которые были подходящими жертвами. Он предоставил их Лорелли. Ее работа будет состоять в том, чтобы привлекать их в компрометирующие ситуации. Тогда будет появляться Джакони и разыгрывать из себя роль оскорбленного мужа, а бравым кавалерам придется платить, чтобы избежать скандала. Лорелли в это время страшно нуждалась в деньгах. Она была сыта по горло своим ремеслом. Она обсудила этот проект с Джакони и после некоторого колебания согласилась попробовать.